Город мрака. Пролог. Кастильмо, 1978 год. Ночная площадь Сант-Лоран горела яркими огнями. Вокруг больших костров собрались жители Кастильмо, празднуя День света. В национальной одежде, размахивая флагами Испании, люди пили арчату и танцевали сардану. Отовсюду доносились музыка и ароматы свежеиспеченного чуроса. Примечание. Арчата — национальный испанский напиток из чуфы или различных злаков. Здесь и далее примечание редактора. Сардана — каталонский народный круговой танец. Чурос — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста. Конец примечания. Дети бегали вокруг костра, выкрикивая: «С благословенным костром! С благословенным огнем!» Они не понимали значения слов, лишь наслаждались праздником. Для их предков в этот день случилось чудо. День, когда окончилась война между народом Кастильмо и ведьмами, и последние были сожжены на кострах, праздновался каждый год. Сквозь веселье к детям пробиралась обеспокоенная молодая женщина. Она расталкивала мужчин и танцовщиц фламенко, выискивая кого-то глазами. Пробежав рядом с огненными циркачами, она чуть не столкнулась с лошадью. Кто-то велел ей быть осторожнее, но она не обращала внимания. Ее взгляд зацепился за знакомых детей, бегающих вокруг дальнего костра. «Долорес! Консуэло!» Женщина подбежала к ним и обеспокоенно схватила длинноволосую кудрявую девочку за плечи. «Консуэло, где Кармен? Вы же совсем недавно были вместе. Где она?» Огромные глаза Консуэло стали еще больше от испуга. «Не знаю, сеньора», — начала заикаться она. «Мы звали ее пробежать священные круги вокруг костра, но она не пришла». «Она не пошла с нами», — подтвердила Долорес. «Я видел, как она направилась в сторону леса». Соседский мальчик Хуан в красной жилетке и с кушаком на талии показал пальцем в темную чащу леса. «Когда я спросил, куда Кармен идет, она сказала, что ее там ждут». Женщина в ужасе отшатнулась. Она знала, что это означало. И знала, кто звал ее маленькую Кармен. Женщина тут же кинулась в сторону, куда указал Хуан. Она бежала с бешено колотящимся сердцем. Бежала, коря себя, что оставила девочку без присмотра на какие-то 15 минут. От одной мысли, что она не успеет, ее бросала в дрожь. Прорвавшись сквозь сухие ветки, женщина замерла, увидев впереди девочку в сером платье с длинными светлыми косичками, поверх которых красовался цветочный венок. Кармен стояла спиной к матери и глядела куда-то вдаль. «Кармен», — тихо позвала женщина, медленно двигаясь к дочери. «Что ты здесь делаешь, доченька?» Девочка не реагировала. Женщина подошла и коснулась плеча девочки. «Милая», — произнесла она с дрожью в голосе, боясь увидеть лицо дочери, — «пойдем на праздник». «Праздник?» — спросила Кармен, не оборачиваясь. Женщина выдохнула, когда услышала голос девочки. «Обычный, тихий, спокойный». «Да, праздник. Там уже начались твои любимые танцы. Долорес и Хуан совершают священные круги вокруг костра». «Вы каждый год празднуете день, когда жестоко сожгли тысячи женщин?» Кармен повернулась к матери, и ее глаза засветились желтым светом. «Пришло время это исправить», произнесла девочка чужим взрослым голосом, и на ее лице заиграла кровожадная ухмылка. Мать в ужасе попятилась, но Кармен толкнула ее, и та без сознания упала на землю. Девочка перешагнула через тело и направилась на площадь. В гущу праздника, который вскоре омрачится кровью. Долорес и Хуан в припрыжку подбежали к Кармен, когда та появилась из леса. Но девочка в тот же миг схватила Долорес за шею и подняла над головой. Долорес в панике забилась, отчаянно пытаясь вырваться из жесткой хватки. Но девочка сжала пальцы на ее тонкой шее и раздался треск ломающихся костей. На детское личико Кармен брызнула кровь. Голова Долорес упала на землю, издав глухой стук, который эхом разлетелся по внезапно стихшей площади. Обезглавленное тело медленно рухнуло рядом с белокурой головой, на лице которой застыли бездонные глаза, полные ужаса. Кармен взглянула на замершую толпу. На площади воцарилась тишина. Люди в ужасе застыли, взирая на маленькую хрупкую девочку с желтыми глазами. «Жаль сообщать», — насмешливо произнесла Кармен. «Но праздник завершен». С этими словами она сильнее сжала в ладони маленький амулет и выпустила из рук ядовитую магию, которая словно змеи устремилась к жителям. Люди с криками ринулись с мест, но нити колдовства хватали их и резали на части, окропляя площадь невинной кровью. День света превратился в день тьмы.